Мегре задумался. Вот уже второй раз упоминался Реймс, где покойный купил себе ботинки. Таким образом, видимо, совсем не случайно Луи жены ездил в этот город. Через час Мегре уже сидел в скором поезде, идущем в Реймс, куда он прибыл в 10 часов вечера. В переполненном кафе все три бильярда были заняты. За многими столами играли в карты. Обстановка обычного провинциального французского кафе, где клиенты здороваются за руку с кассиршей, а официанты фамильярно подзывают посетителей по именам. «Я комиссар Мегре, которому вы недавно звонили по телефону». Стоя около своей конторки, хозяин наблюдал за слугами и одновременно давал советы игрокам на бильярде. «Ах да, очень приятно. Но вы зря беспокоились, я уже сообщил вам все, что знал», – произнес он тихо и немного озабоченно. «Раз уж вы здесь, могу рассказать поподробнее. Однажды вечером этот человек пришел сюда и, заняв место вон в том углу, возле третьего бильярда, заказал себе рюмку коньяка. Он пил одну за другой и в конце концов настолько опьянел, что я приказал официанту больше ему не подавать. Мои клиенты и так посматривали на него косо, ведь он так мало походил на моих обычных посетителей. А с ним был какой-нибудь багаж? Да, старый чемодан. Когда он направился к выходу, чемодан открылся, из него выпал поношенный костюм. Посетитель попросил дать ему веревку, крышка не закрывалась, по-видимому, сломался замок. Не понимаю, как ему удалось перевязать свой чемодан в том состоянии, в котором он находился. Он говорил с кем-нибудь из присутствующих? Хозяин посмотрел на одного из игроков, изысканно одетого высокого худого господина, и незаметно кивнул головой в его сторону. Вокруг этого игрока толпилось несколько человек с почтительным восхищением следивших за игрой. «Какой удар, а? Не хотите ли что-нибудь выпить? Прошу вас, садитесь сюда». И хозяин указал ему на дальний столик, на краю которого стояла гора пустых тарелок. Усевшись, он продолжал. После полуночи посетитель стал белым, как мрамор. Кажется, он выпил 8 или 9 рюмок коньяка. Мне очень не понравился его остановившийся взгляд. Но он не был взбудоражен, не разглагольствовал, но, казалось, сейчас упадет замертво. На некоторых людей алкоголь действует таким образом. Тогда я подошел к нему и попросил покинуть кафе. Он не протестовал. После его ухода кто-нибудь еще оставался играть на бильярде? Все те же постоянные посетители, которых вы сейчас видите у третьего стола. Они бывают у меня каждый вечер и создали здесь что-то вроде клуба. Вскоре после того, как пьяный ушел, разошлись и остальные. Я закрыл кафе. Да, простите, вот что еще я вспомнил. Один из этих господ сказал мне, мы наверняка увидим его в сточной канаве. Хозяин еще раз посмотрел в сторону игрока с холеными белыми руками, безукоризненном костюме и изысканном галстуке. Не вижу причины, почему бы не рассказать вам того, что поведал мне один заезжий коммерсант на следующее утро. Он уверял меня, будто бы встретил ночью этого самого пьянчугу, идущего вместе с господином Белуаром. Мало того, он уверял меня, что видел, как они вместе входили в дом господина Белуара. «Это тот высокий господин?» «Да, он вице-директор кредитного банка. Живет в 5 минутах ходьбы отсюда, в красивом новом доме». «А коммерсант, который вам это рассказывал, он сейчас здесь?» «Нет, он редко бывает в городе, все больше в разъездах, но должен вернуться с середины ноября». Я убеждал его, что это он ошибся, и этого не может быть, но он продолжал настаивать на своем. Сначала я хотел было спросить у господина Белуара, но не посмел, он мог обидеться. «Не придавайте значения тому, о чем я вам рассказал, и уж во всяком случае прошу вас не ссылаться на меня. При моей профессии не полагается быть болтливым». Игрок, уложивший целую серию шаров в лузу, посмотрел вокруг, явно любуясь эффектом, который производила его игра. Увидев Мегре в обществе хозяина кафе, он удивленно и неодобрительно поднял брови. «Ваша очередь играть, господин Эмель!» — крикнул хозяину Белуар.